Глава 29. В полете с драконами. Несмотря на то, как начался этот полет, дальше он идет совсем не так, как бывает обычно. Нет никаких кувырков, никаких мертвых петель, никаких соревнований между Иден и Флинтом или между Джексоном и мной. Есть только спокойное созерцание, когда мы пролетаем над Европой, пролетаем через Ла-Манш и в конце концов оказываемся над Кельтским морем. Мы приближаемся к далекому острову, и я ощущаю приближение двора Гаргулей так же отчетливо, как биение собственного сердца. Между нами словно натянута нить, которую кто-то медленно сматывает, притягивая меня все ближе с каждым оборотом. «Мы уже почти на месте!» — кричу я остальным и начинаю снижаться. Я планирую над Кельтским морем, глядя, как восход окрашивает воду в чудесный оранжевый цвет, когда солнце поднимается над горизонтом. Это напоминает мне о моих утренних пробежках по пляжам Сан-Диего. И я впервые думаю о том, что, быть может, мои родители сбежали в Калифорнию именно потому, что она тоже находится на побережье. Пусть это не Атлантический океан, а Тихий, но океан есть океан. Калифорния — приморский штат, а вода — неотъемлемая часть моей магической силы. Я смотрю на друзей и вижу, что они начинают уставать. Флинт немного отстает от остальных. Его крылья широко раскинуты, и он старается как можно меньше махать ими, планируя на воздушных течениях. Иден все еще машет крыльями, но взмахи становятся все медленнее. Даже Хадсон немного сутулится и, похоже, продолжает полет только усилием воли. Далеко впереди видны утесы Корка. Несмотря на усталость, кровь в моих жилах начинает бурлить, и инстинкт заставляет меня лететь все быстрее, пока на горизонте, наконец, не показывается он. Я вижу затейливую кованую ограду, окружающую двор Гаргулей, тот каменный замок, который высится за ней. Меня охватывает трепет, и я начинаю гадать, как они встретят меня и моих друзей. Будет ли Честейн следовать моим указаниям, или же решит остаться верным Алистеру даже после того, как король Гаргулей совершенно однозначно передал эстафету мне? Примут ли меня остальные гаргульи или станут игнорировать? И что я буду делать, если они решат не слушать меня? Как мне это исправить? И что еще важнее, можно ли вообще это исправить? В моей голове возникает множество вопросов, и они становятся все более трудными и пугающими по мере приближения к двору Гаргулей. Но когда я оказываюсь прямо над ним, меня ждет сюрприз. Я медленно приземляюсь, гадая, не ошиблась ли. Не было ли в той путеводной звезде, которая привела меня сюда, какого-то изъяна? Не привиделись ли мне те часы, которые я провела здесь вместе с Алистером? Место, где я стою, нисколько не похоже на то, где я побывала вчера. Затейливая ограда выглядит такой же, но все остальное будто исчезло. Внешний двор, по которому я прошла, его нет. Замок, где тренировались гаргульи, от него не осталось ничего, только груды камней и обвивающие их вьюнки. Сами гаргульи? Они исчезли, будто их никогда тут не было. Двор Гаргулей. Мой двор Гаргулей. Сон, который превратился в кошмар.